«Тогда почему ты меня не догнал?» — спросил Андрей, почувствовав себя обманутым. Прежде чем ответить, Атасов долго молчал. «Ты поехал в Крым ради нее?» — сказал он, наконец, ткнув пальцем в потолок. «Разве не так, типа?» «Я поехал ради нас всех», — убежденно возразил Бандура. «Ради того, чтобы Ледовой нам чердаки не пооткручивал, чтобы Провилов ничего не пронюхал. И ради Кристины, конечно. И ради своей задницы, между прочим. Куда ж без нее? Ради...» Андрей запнулся. «Так сразу и не перечислишь всего». «А о ком ты думал, когда совсем туго приходилось?» — стоял на своем Атасов. «О Кристине, наверное», — признался Андрей. Впрочем, без особой уверенности в голосе. «Ну вот, типа, каждым из нас движут стимулы, Андрюша. Какой типа сильнее, туда тебе и тянет». Атасов пошарил взглядом по столу и разочарованно обернулся к Андрею. «Вы что же, приговорили бутылку?» «Ну да», — Бандура улыбнулся. «Только что». «Какое все-таки отвратительное зрелище Бандура представляет из себя сухое дно стакана! Что-то в нем есть, типа, от недопетой песни, а?» Андрей пожал плечами. «Давай-ка новую. Голые столы угнетают меня, наводя на мысли о политзанятиях. Это был ужасный перевод времени, можешь мне поверить на слово?» Андрей, ухмыльнувшись, поставил на стол новую бутылку водки. «О, совсем другой типа вид!» — заметно оживился Атасов, пододвигая поближе стаканы. «Бедные сиротки!» Снова обрели мамочку. Бандура многозначительно хмыкнул. Атасов разлил водку. Ну, типа картина, радующая взор и располагающая к продолжению разговора. Андрей согласился, подумав про себя, что закончит посиделки либо в душевых, либо в общественном сортире. «Я выбрал для Гриму замечательную зеленую лужайку, лучшую, какую только смог отыскать. Похоронил его, как положено, снял чехлы с сидений. Завернул в них своего пса. В багажнике типа оказалась саперная лопатка, а то бы могилу руками рыть пришлось. Но если бы так, я бы вырыл. Надо, и зубами был выгрыз. Земля в Крыму каменистая. В общем, по-солдатски типа вышла. Положа руку на сердце, я бы и себе ничего другого не пожелал. Могу вам сообщить о том, что, завернувшись в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его зарыли после схватки. Атасов вздохнул. Что это меня типа на стихи потянуло? Он попробовал улыбнуться, но улыбка получилась похожей на гримасу. Чьи это стихи? Симонова, сказал Атасов. Вот типа интересная деталь, Андрюша. В юности я баловался стихами и, уверяю тебя, был далеко не одинок. Многие мои сверстники грешили тем же. И не только типа сверстники. «Ну и что с того?» — не понял Бандура. «А то, Андрюша, что сейчас этого нет. Была романтика, да вся вышла, подевалась куда-то. Да брось ты, Саша!» «Точно, типа. О баксах по ему не сложишь. Хорошие стихи трогают душу, как пальцы гитарные струны. А если и они без надобности, значит, души нет. А атеисты утверждают, будто и вправду нет». «Твои атеисты, Бандура, самые настоящие мудаки», — заявил Атасов, поднося стакан ко рту. «Мудаки», — повторил он безапелляционно. «Мудаки, засыпав яму», — проговорил Атасов, осушив стакан. «Я понял, что Ледовой со своими камнями стал мне типа неинтересен. Был стимул и исчез. Зарыл я его вместе с Гримо. Провилов, Аня, квартира в Киеве, все куда-то подевалось, сгинуло. Одни пустые звуки остались. А мы с ребятами?» Атасов понурил голову. «Гамлета среди трупов я не видел», — сказал Атасов вместо ответа. «В определенном типа смысле меня это даже радовало. Я решил, что живой Гамлет — постыдная недоработка с моей стороны, а мусор за собой всегда следует убирать. И ты решил вернуться? Точно. Как решил, так, значит, и сделал». «Безумие какое-то», — прошептал Андрей. «Что один человек может противопоставить целой кодле?» «Кое-что может, типа», — осклабился Атасов. «Если ты техстанцию увидел». «Видел? Конечно, видел. Она дотла сгорела. Я решил, что ее с воздуха напалмом бомбили. Ты что, огнемет где-то раздобыл?» «Если бы», — с сожалением вздохнул Атасов. «Но, Андрюша, с третьего по пятый класс я посещал школьный кружок «Умелые руки». Бандура посмотрел в невинные глаза Атасова и не сумел сдержать улыбку. «В твоей школе готовили террористов-любителей?» «Учили мысли творческие типа. Только и всего», — серьезно ответил Атасов. «Если хочешь знать, в творческом подходе к делу состояла вся наша сила. В кружках умелые руки и в кружках тоже, между прочим. Я слышал, у твоего старика «Жигули» были». «Ну, были», — запечалился Андрей, сразу припомнив неприятный инцидент в Горобарях, разлучивший его с отцовской «Ладой». «Тройка была, желтого цвета. Старик твой в задние пружины своего тарантаса теннисные мячики не загружал ли часом?» «Точно», — напряг память Бандура. «Отец говорил, будто мячи продлевают срок эксплуатации чуть ли не вдвое». «Мой старик вытворял то же самое», — добродушно кивнул Атасов. При Брежневе, кстати, теннисные мячики, типа, среди больших дефицитов числились. Отец их, типа, по блату доставал. С черного хода, так сказать. Один кретин, помнится, даже фельетон накропал о том, что пора, мол, поотбивать руки автолюбителям, сующим мячики в пружины. За что? За то, типа, что из-за них мячиков спортсменам не хватает. «Что за чушь?» — засмеялся Андрей. «Видишь как?» — рассудительно проговорил Атасов. «Ты бредом считаешь то, на чем мое поколение росло и воспитывалось. Хлебом в футбол не играй. Из-за него Павлика Морозова зарезали. Твоя реакция, парень, внушает мне типа оптимизм на будущее. Кому какое дело, куда я мячики сую, если они за деньги куплены? Да хотя бы себе в задницу!» Атасов даже развеселился. «Нет, ты так считаешь, потому что в очереди за мясом не стоял в стандартном советском гастрономе, типа, больше килограмма в руки не давать. На каждый килограмм мяса, если его мясом можно было назвать, по 250 граммов гнилых зеленых обрезков пополам с такими же костями, согласно решению горисполкома. Бред! Бред не бред, типа, 250 миллионов человек так жили, и никто, типа, вякнуть не смел. Мяса в стране не хватает, собаки с собачниками пожрали. Я хорошо эти разговорчики помню. Любопытно, типа, — произнес Атасов задумчиво. У стариков, что сейчас на митинге под красными знаменами бегают, поголовно память отшибла. А ты не думаешь, Саня, что по нынешним временам стариков и вовсе никакого мяса нет? Может, и так, типа? Атасов помрачнел. Так что мячики? — спросил Андрей. Был от них тул или не было? Да суть не в мячиках, Андрюша, а в кружке умелые руки. Ты лучше представь себе американца, вытворяющего нечто подобное. Немцы или там японца. Андрей напряг мозги. А мексиканца можно? Поинтересовался Бандура, у которого ни черта не вышло с гражданами развитых стран. Я знавал одного лейтенанта, так он детские пеленки электродрелью стирал. Чем? Чем? Электродрелью типа. Лейтенант зажимал в патроне вилку от миксера, опускал в ванну, либо в таз. И качественно типа. У них с женой на стиралку никак не выходило собрать. Мой отец говорит в таких случаях, гуль на выдумке хитра. Называй типа, как заблагорассудится. По мне важен результат, распалившись отрезал Атасов. Если б войну командир посоветовал американским морским пехотинцам оружие в бою добыть, они б его под конвоем к психиатру доставили, а на рейхстаг чего-то наш Ванька-солдат Знамя Победы водрузил. Спорный предмет для хвастовства, пожал плечами Андрей, особенно в свете последних публикаций. Спорный не спорный, а факт налицо. Тем более, что больше типа один черт хвастать особо нечем. И потом, Бандура, какого типа рожна тебе еще надо? Наше знамя над Берлином развивалось, а никаких иных и в помине не было. Вот и весь сказ, Атасов печально вздохнул. У нас, Андрюша, и так добрая половина побед с душком, а возьмешься цену их определять, вовсе ни хрена типа не останется. Это, парень, никуда не годится. Чего ты завелся? Да не заводился я. Я тебе о кружке умелые руки рассказываю и о том, откуда он произрастает. Чтоб ты понял, почему типа я в милицию не звонил и в суд типа не обращался. Телефонных автоматов, чтобы по каждому гребаному обчиху в 911 звонить, на каждом углу не понатыкано. А и понатыкаю, я лично звонить поостерегусь. Не из того теста меня лепили. Давай типа разливай. Андрей взялся за бутылку, а Тасов между тем продолжал. В ангаре я поворачивал безвременно ушедших карманы. Некрасиво, конечно, зато худо-бедно кое-какая мелочь типа у меня появилась. Бензина в шестерку Гамлет под крантик залил, спасибо ему. И «Жигули» отсосать, чтобы высморкаться. Бутылки тоже типа без проблем. Кузовная битумная мастика в любой автозабегаловке, бери не хочу. Парафин со свечек, тряпка на фитили. Масло машинное тоже не дефицит. Полдня на подготовку типа, плюс вечер для рекогносцировки. Про коктейль Молотова слышал что-нибудь?